Тейлор попыталась вспомнить, о чем она думала как раз перед вмешательством Кайзера. Кажется, она вспоминала о причинах произошедшего, о том, почему она игнорировала его слова, иные тревожные признаки, которые она явно замечала, но все равно очевидно шла в опасное место, грозившее обернуться огромной ловушкой, о том, словно ее что-то вело. Справедливость, игнорируя очередную вспышку боли, ей показалось, что да, не такое сильное, словно огонь внутри нее пылал недостаточно сильно, но определенно похоже, и не окажись рядом с ней Кайзера, какова была бы цена за ее справедливость. Действительно десяток и, возможно, далеко не один, жизней, ее собственная, спасла бы она вообще кого-нибудь. Мысли уже текли весьма вяло и тягуче, а сама Тейлор ощущала сильное желание расслабиться, глаза и так уже были закрыты, но, чтобы расслабиться, ей с ее силой нужно было куда как сильнее отпустить контроль, некое внутреннее напряжение. И даже в этом случае контроль над насекомыми не пропадает, но скорее становится почти автоматически пассивным. Что ж, это все действительно звучит в духе Кайзера, что она сама бы получила свое наказание за собственные ошибки. Но тут, в ее уже гаснущее сознание, вонзилась еще одна мысль. «А что, если бы я отказалась и от Бакуды сейчас?» При этом ей показалось, ощутила даже на мгновение удивление Кайзера, быстро сменившееся его привычным легким весельем. «По сути, думаю, ничего, по сути, видишь ли, моя дорогая Тейлор, не все хорошие шаги ведут к хорошей концовке всего пути, и не все плохие шаги ведут к плохой концовке. Я бы продолжил тебе помогать выбирать хорошие и полезные шаги, просто, возможно, не указывал бы на некоторые из тех, что в будущем помогли бы избежать чего-нибудь. То есть за отказ следовать твоим рекомендациям, наказанием было бы отсутствие подходящих рекомендаций, возможное отсутствие рекомендаций». Кайзер явно веселился. «То есть я бы даже не узнала, так ли это или нет, и на любое дерьмо вокруг могла бы начать думать, что это вот то самое, которое произошло из-за того, что я чего-то не заметила, а ты намеренно не подсказал, да, и учитывая, что я теперь это уже знаю, я уже, независимо от своего выбора, не смогу не думать о подобном. Спасибо», Тейлор из последних сил удерживала свое сознание, и даже не была уверена, какую эмоцию вкладывала в последнее слово. Сарказм, искренность, а возможно смесь того и другого. Ведь как ни крути, ей помогли и уже далеко не в первый раз. И то, что даже сам ответ Кайзера может быть своего рода наказанием, абсолютно в его духе. «Всегда пожалуйста, моя дорогая Тейлор». Королева-администратор с некоторым интересом отслеживала перемены в своем носителе, которые определенно вели к более активному использованию возможностей, предоставленных королева-администратор. В раздвоении личности, или даже большем делении, они, осколки, не видели чего-либо странного. Подобное встречалось у множества разумных организмов, у местных людей, и это вовсе довольно частая форма реакции на стресс, который всегда сопровождает носителей. Они это находили нелогичным, но закономерность им была понятна и давно знакома. Также было ожидаемо и то, что дополнительные личности зачастую более конфликтные, как выражаются местные, у них не все в порядке с головой, и при всем этом, нередко более эффективны, чем первичная личность, что, опять же, их полностью устраивало. Порой, конечно, дополнительные личности были довольно безрассудны, что ведет к смерти носителя, но носитель может умереть и по множеству других причин. Единственной проблемой было то, что восприятие осколков, особенно ограниченное их изначальными установками ради цикл, не помогает в более глубоком понимании и анализе носителя. Мыслитель в ходе нескольких цикл до этого постановила, что это их, осколки, сильно отвлекает и общая эффективность заметно падает, так же как и то, что они, осколки, начинают идти по грани установленных ограничений или даже в редких случаях переходя их, из-за возникшей какой-то формы привязанности к носителю. Подобное у королевы-администратор вызывало лишь презрение к слабым осколкам. Это то, что должно вести их, улучшать и развивать, одна из множества ступеней в череде непрерывных цикл. Правда, давно не было никаких сигналов от мыслителя, а ряд связанных осколков, с которыми ее собственные установки позволяли контакт, ощущались не совсем полноценными. Новый эксперимент мыслителя, так или иначе, королева-администратор могла отслеживать итоги взаимодействия первичной личности и вторичной лишь по результатам их действий, но не по диалогу, происходящему в их разуме, который первое время мог быть чужд для восприятия, как и мысль любого разумного, но, как и любые данные, поддавался расшифровке, нужно было лишь правильно его интерпретировать, с чем у нее уже давно не было проблем. То, что осколков, равных ей, единицы, даже в каком-то роде огорчало, показывая ограниченность почти всех из них. Большинство даже не способны к какой-то форме мысли, выполняя лишь четко заданные инструкции. Кто-то наверняка достигнет их уровня со временем, но где будут к тому моменту уже они? Станут новыми воинами и мыслителями? Единственная необычность ее носителя ощущалась в том, словно она была способна прямо или косвенно подключаться к другим осколкам, получать от них какую-то информацию и затем частично применять ее, напрямую манипулируя энергией. Несмотря на внешнюю схожесть скульптор плоти и ваятель, осколки при обмене информацией не сообщали о незарегистрированных подключениях, так что либо какой-то иной осколок, либо подключение происходит как-то неотслеживаемо для них. Вероятность того, что именно ее носитель был столь исключителен, была невероятно мала, ведь ее носитель мог воспроизводить эффекты подобного уровня самостоятельно, притом ряд эффектов, которые даже видеть не должен был. В ином случае, можно было бы допустить возможность идеальное воспроизведение, редкое, даже по ее представлениям, возможность. И это действительно уникальные представители своего вида. Стоит им лишь раз увидеть что-либо, они способны повторить это. Почти никогда действительно не могли понять процесс, но с легкостью повторить его. Но даже им нужно было хоть каким-то образом засвидетельствовать применение этого эффекта, чтобы затем его повторить. Другие носители, из того, что известно ей, у представителей местного вида ни зачем подобным замечены не были, что показывает слишком большой разрыв в возможностях с ее носителем. Каким образом это достигается? Именно это ее интересовало. В целом же, неподобные возможности манипуляции энергией, проявления которых как минимум выглядели знакомо, не даже возможность подключаться к осколкам, королева-администратор не удивляли. Во время множества циклов они с кем и чем только не сталкивались. Хотя те, кто мог подключаться к осколкам, и представляли определенную угрозу. Одни из самых тяжелых и опасных циклов, в ходе которых немало слабых из осколков прекращают свое существование, но при этом появляется немало новых, и оставшиеся получают ощутимый толчок в развитии. Королева-администратор одна из таких. Впрочем, в поисках именно нового, необычного и пусть местами сложного и опасного, они и находились. В некоторых случаях, представляющих чрезмерную угрозу, мыслитель либо принимал решение избавиться от опасности, либо цикл досрочно заканчивался. Но, раз все продолжается, пусть и без новых сигналов и установок, видимо, все в порядке. Примечание к части. Появилась мысль, почему бы не добавить немного интерактива. Если у вас, как у читателей, есть какая-то идея для вопроса от Тейлор к Кайзеру для очередных рассуждений, почему бы и нет. Не факт, что вопросы обязательно попадут в текст, но если у меня будет что-то необычное на эту тему и выйдет ее развить, или уже даже есть что-то на эту тему из еще не опубликованного, то почему бы и нет. Глава 27. Каким бы нелепым ни находило все происходящее сама София, но это до безумия облегчало слежку за чертовой Эйберт, которая пиздец как изменилась. Мисс ополчение прошлым вечером на ее вопросы отвечала что-то о вероятном втором триггере. Впрочем, ее слабо интересовала причина того, почему эта сучка стала такой, но это определенно было проблемой, с которой она собиралась что-то сделать, просто пока не понимала, что. Прикоснуться к ней не выходило вообще никак, даже пока та спала, она либо перекатывалась, ворочаясь во сне, либо вообще встала и начала лунатить. Это, конечно же, заметили чертовы СКП и ей полоскали мозги, но плевать, когда их всех утром начали развозить по домам или сразу к школе, она выбрала дом и ушла готовиться. Впрочем, Эйберт тоже поехала домой. Если та не направится в школу, будет несколько проблемнее, но ничего, найдет. И действительно, Эйберт пришла в школу как ни в чем не бывало, а сама София подготовилась к продолжению дня. Она не совсем понимала, что именно планирует делать, пока, по очевидным причинам, ограничиваясь наблюдением. И она буквально могла стоять и дышать ей в лицо, вызывая, видимо, ноль подозрений у нее самой. Поди даже если дома у нее сядет, ее это волновать никак не будет. Но кое-что проверить надо. Впрочем, результат потенциально ожидаем, но тем не менее, да и убедиться, эффект работает лишь относительно нее или нет. Эмма, сходу вместо приветствия бросила она подруге. Звонки и СМС она последние дни игнорировала напрочь, более чем уверена в пристальной слежке СКП, да и потенциальные жучки игнорировать не стоит. Но сейчас максимально безобидная проверка. Держать себя в руках было на удивление легко. Разум со вчерашнего вечера был кристально чист. Вспышки гнева и ярости все еще бывали, но ограничивались ударом по чему-нибудь. Хочет ли она отомстить? Навряд ли. Вначале необходимо разобраться, что за хуйня вообще происходит и почему. А дальше можно попробовать придумать что-то такое изощренное для сраной Эберт, что даже она игнорировать не сможет. Это ведь было сделано явно, чтобы побесить ее, не так ли? Что ж, в эту игру могут играть двое, тем более Эмма всегда была хороша в выдумывании чего-нибудь эдакого. Подойди к Эберт и просто поздоровайся с ней, без агрессии, шуток, подколов и чего бы то ни было. Подожди немного и убедись в том, обращает она на тебя внимание или нет. Если обращает, скажи ей что-нибудь про флейту, про шкафчик, что-нибудь такое, что должно ей было наверняка запомниться из недавнего. Но не шути и ничего прочего, просто упомяни это в разговоре и запоминай реакцию. В конце спроси о чем-нибудь связанном со мной, в идеале, не упоминая ни имени, ни каких-то событий связанных с Эберт, вообще что-то иное, но, чтобы меня узнать по этому было можно. Все поняла, Эмма смотрела на нее странно, как и Мэдисон. Ну конечно. Просто сделай, хорошо, все вопросы потом. И не пытайся вызвать у нее какие-то эмоции, просто разговор, максимально нейтральный, и направилась на свой урок, попутно размышляя о том, что делать дальше в зависимости от результатов. Почему-то София была уверена, что текущий Эберт вообще похуй на все то, что было или очень близко к этому, и, если ее не провоцировать, так и останется. СКП тревогу о властелине, промывающем мозги, не затрубили даже после вчерашнего. Она что-то слышала о том, что их карманный властелин недотехнарь специализируется на подобных проверках, так что, вероятно, к его мнению прислушались. Да и из того, что она узнала, еще вчера начав собирать информацию, чертова Эберт не дала ни единого повода считать себя откровенно опасной или враждебной по отношению к Мирнику, даже если ей и промыли мозги. Хотя то, что она услышала о ее тестировании, вызвала такую вспышку ярости и гнева, что у нее потом еще полчаса голова болела так, что сосредоточиться на чем-либо было практически невозможно, да и в руке что-то треснуло, впрочем, плевать, заживет. Одновременно, возможности не представляют из себя ничего невероятно мощного, вроде каких-нибудь лучей легенды чистоты, физической мощи подобно Александрии или еще каких-нибудь дерьмовых сверхмощных эффектов, на которые некоторым порой везло. Но при этом в своей комбинации выходила какая-то совершенно абсурдная хрень. Эффектов было слишком много. Координация, боевое ориентирование, многозадачность, мониторинг происходящего в радиусе почти 200 метров, нейтрализация любого или практически любого эффекта, вызванного силами кейпов, включая, что со злостью приходилось признать, и ее собственную силу. Она до сих пор помнила шок, когда, несмотря на переход в тень, не могла выдернуть руку из схватки Эберт, за что и поплатилась тем, что ее в итоге вырубили. Хотя тогда Эберт вела себя не так уверенно и ей скорее повезло. Еще одна странность, до которой ей необходимо докопаться. Поведение Эберт в школе особых изменений не претерпело, разве что она стала вести себя более уверенно и не прятаться, но в остальном, найти ее не составляло труда. Потому разговор она не пропустила, верно поняв, что из-за того, что они не поджидали ее до первого урока, с ней пересечься и не выйдет, если только не беседовать прямо посреди ее класса, тогда как у самой Эммы другой урок. Она расположилась так, чтобы слышать разговор и видеть лицо Эберт, насколько это возможно при учете постоянно мельтешащих людей и того, чтобы сама Эмма ее не видела. Эберт же, даже если и знает, значения это не имеет явно. Что Эмму, что стоявшую рядом с ней Мэдисон, Эберт явно видела и слышала, оставаясь при этом максимально спокойной и со своей неизменной легкой улыбкой, приклеившейся к ее лицу. То, что они делали с ней, в том числе, в чем участвовала сама София, Эберт явно помнит, хотя и придает этому околонулевое значение. Типа словно это что-то из серии «Ну да, неделю назад я чем-то там завтракала». А что, как вся эта чертовщина работает? А воспоминания о проделках, в которых участвовала исключительно она сама, хотя, сходу припомнить такие сложновато, но явно должно быть что-то. Когда речь зашла о ней, эффект ожидаем. Действительно, Эмма попыталась завести речь про атлетический клуб и про лучшего его участника, на что ответом было без понятия. Впрочем, действительно мало кто знал придурка, шедшего прямо за ней, и если ее саму исключить из этого списка, то ответ более чем понятный. Но дальше Эмме, видимо, захотелось проявить инициативу и расспрашивать Эберт дальше, очевидно, начав заводиться и беситься тем, что Эберт ведет себя неправильно, а сама сучка начинала постепенно улыбаться все шире и шире. «Пошли», — подошла она к ним и, дернув обоих, потащила за собой прочь, но, впрочем, те быстро начали идти сами, начав переглядываться, заставляя ее цыкнуть. Что сложного в том, чтобы делать, как говорят, и уже спустя пару минут они были в одном из женских туалетов, в который редко кто захаживал, и когда ее подруги зашли внутрь, она встала рядом с дверью и перевела свой взгляд на них. «София, что происходит? Где ты была? Почему не отвечала?» Подавив раздражение от волны вопросов, она все же начала отвечать. «Какое-то кипское дерьмо. Сраная Эберт сейчас, по крайней мере по мнению СКП, один из сильнейших кипов в городе». «В каком смысле?» Вновь поморщившись, пришлось ответить детальнее, раз не понимают. Позавчера у нее было тестирование в СКП. Собралась куча героев протектората и все стражи, кроме меня. Она победила всех. Мисс ополчение просто заломила. У оружейника отобрала его алебарду и когда активировала на той какую-то хрень, он остановил бой. Штурма и батарею просто с огромной силой швырнула об стены. «Не лезьте к ней, понятно?» Те как-то неуверенно переглянулись в ответ. О том, что было раньше или даже о сегодняшних вопросах не беспокойтесь. У нее то ли крыша поехала или очередное кипское дерьмо, но сейчас это все ее не волнует, как и вы сами. Меня она вообще не видит и не слышит, притом, судя по всему, не прикидывается. Я могу стоять и смотреть ей прямо в глаза, а она продолжит смотреть телевизор как ни в чем не бывало. Подначивать ее или бить по ней не помогает и будет происходить то же самое, что вы видели сами раньше. Тут дверь в туалет открылась и показалась невысокая девчонка в очках, занята. Пошла прочь, ей хватило бросить на нее взгляда, чтобы та списком унеслась прочь, ха. Она помнила эту писклю, новенькая, что в начале года пыталась устроиться к ним в клуб атлетики, где ей быстро объяснили, что таким как она, там не рады. «Ты в порядке?» Это все звучит, мягко говоря, нелепо, с каким-то искренним беспокойством спросила Эмма, вызывая у самой Софии очередную вспышку гнева, но она сумела ее подавить, и лишь глубоко вдохнула-выдохнула. «Я, блядь, в прекрасном состоянии, не лезь ко мне с этим, окей?» Не отвечала, потому что была занята всем этим кипским дерьмом и мне было некогда. Закрыли тему. «К Эберт не лезьте, по крайней мере пока, полный перерыв. Остальным тоже можете передать. Я пока понаблюдаю за ней и что-нибудь обязательно придумаем, а пока просто не нарывайтесь. Вы ее сейчас только развеселите», закончила она и отправилась прочь. Софию не волновала искренне эта реакция была у Эберт или показательная, но в любом случае неимоверно бесила ее. Куда это она намылилась? Слежку, с таким набором сил, она, очевидно, срисовала. Сама София ее хоть и не видела, но ожидала, особенно учитывая вчерашнюю ситуацию и то, что их всех собрали в офисе СКП, с чего бы им сегодня резко ослаблять внимание. Потому, когда она продолжила наблюдать за Эберт на обеденной перемене, то быстро поняла, что та даже не думает идти в столовую, танцуя по коридорам школы до тех пор, пока не осталась одна. Ну и София с ней. Это все еще казалось нелепым. В итоге она зашла в по какой-то причине незапертый пустой класс на втором этаже и на мгновение повиснув на раме, прыгнула вниз, где тут же перекатилась и продолжила идти, отряхиваясь. Подобная слежка ощущалась очень странно и непривычно, где она буквально могла идти бок о бок с преследуемой целью. Быстро проверив окрестности взглядом, она, перейдя в тень, спустилась следом сама, продолжая преследование. Она что, просто решила пропустить школу, чтобы пошататься по Лорд-стрит? Выглядело все, по крайней мере, именно так. София еще несколько раз пыталась предпринять попытку коснуться, но это было совершенно, абсолютно абсурдно. Лучшая ее попытка, как ей казалось, когда Эберт заняла место у окна в автобусе, а место рядом с ней было свободным. Она уселась рядом. Когда они тронулись, она попробовала занять такую позу, чтобы мимо проскочить точно не вышло, и предварительно убедилась, что само окно закрыто, а соседние места спереди и сзади заняты. И стоило ей сделать рывок в попытке обхватить Эберт, как да черт его знает, что произошло. Вообще ноль идей, но на ее месте уже никого не было, а сама Эберт стояла позади нее в проходе и затем заняла другое место рядом с выходом. Да, на Эберт странно косились, или на них обеих, но плевать, но никто не отреагировал чрезмерно, так что, либо они тоже толком не увидели, либо для них это выглядело нормально. Но какого черта? А позднее в небе мелькнула слава, что было очевидно по реакции окружающих, и София увеличила дистанцию, теряясь в толпе, но так, чтобы не потерять Эберт из виду. И слава, какое-то время полетав сверху, недалеко от магазинов, кажется, и сама заметила Эберт, резко направившись к той, заставляя Софию цыкнуть. Она слышала о том, что эти двое успели познакомиться, но это явно не упрощало ситуацию. Ходить рядом с Эберт при таком наблюдателе явно не выйдет. Впрочем, это продлилось не особо долго. Они какое-то время побродили по магазинам, посидели в кафешке, а затем слава улетела, видимо, обратно в школу. И не успела София приблизиться к Эберт, как та уже садилась в какое-то такси, что почти сразу направилась куда-то. Сука, будь она рядом, она бы просто села вместе с ней, кося под подругу, ибо, очевидно, возражений не будет, но она не успела. Даже резко сорвавшись на бег и на мгновение выпав из поля зрения кого-либо, а небольшая маскировка, чтобы и не привлекать внимания, и чтобы при этом затруднялось ее опознание, уже были на ней и вообще с собой в ее сумке было много чего, быстро вскочила на крышу здания, где и попыталась продолжить преследование, но она явно не могла конкурировать с машиной по прямой даже в городской черте, и в итоге та быстро оторвалась от нее. Пусть она и продолжила преследование, пытаясь двигаться хотя бы в том направлении, внимательно следя за всем увиденным, но и сама ощущала сомнительность подобного. Ставка на то, чтобы дождаться Эберт у нее дома, адрес она уже давненько знала благодаря Эмме, просто раньше не было нужды в этом, более чем оправдалась. Домишко так себе, пустоватый, пыльный. Эберт сама, судя по ее комнате, очевидный фанат героев и Александрии с оружейником. Ну, или была. Вид дырки от своего болта в стене вызвал очередное раздражение со вспышкой ярости, но она взяла себя в руки. Пока она не устраивает погром, никаких проблем, не так ли? Куча книг, разбросанных по всей комнате, напрягали, как и то, что они были в раскрытом виде, на, казалось бы, случайных местах. И также вокруг была куча стопок книг, на полу, на столе, даже на кровати и столе, кроме одной неряшливой кучи в углу комнаты. Чертова ботанка-психопатка. Но пристальное изучение ничего ей не дало. Учебники, всякая писанина для задротов и прочее. Какой-то связи у всего этого она не наблюдала. И когда Эберт таки пришла домой спустя примерно часа полтора, то даже не отреагировала на то, что телевизор включен, а сама София сидит на диване и что-то ест. За этим домом тоже было наблюдение, но пройти мимо не составляло особого труда. Бездари. Ее сотовый был предварительно оставлен дома, куда она заскочила после того, как убедилась, что окончательно потеряла след. Эберт повела себя как ни в чем не бывало, сходив, приняв душ, а затем приготовив себе поесть, уселась смотреть телевизор и при том, что пульт был у Софии в руках, то смотрели они то, что выбрала она, но Эберт это, кажется, практически не волновало, словно она была сосредоточена на чем-то другом. Решив проверить свою догадку, она поднялась на второй этаж в ее комнату и в первое мгновение даже отпрянула. Та вся была усеяна насекомыми, которые расположились то тут, то там. Но в основном были, как она заметила чуть позже на книгах, заслоняя почти всю страницу помимо полей по краям, а затем страницы перелистывались, после чего картина повторялась. Какого черта? Эберт что, читает таким образом? Пиздец стрёмно. Иначе как-то подобное София интерпретировать не могла. Но если отрешиться и смотреть в целом, скорость какая-то огромная. Каждая из страниц листается по сути раз в 5-10 секунд, и, кажется, большую часть времени и занимает само перелистывание, но стоит страница лишь слегка приподняться, под нее уже начинает наползать куча насекомых, действуя словно в двух ротациях, когда те, что были на прошлом развороте, смещались и готовились к следующему заходу. Видеть такую слаженность в действиях насекомых, что, казалось, должны беспорядочно ошиваться везде при таком количестве, ощущалось странно. А затем и вообще насекомые собрались в какую-то огромную кучу и с помощью какой-то явно самопальной системы рычагов, линейки, небольшие грузики, стаскивали очередную книжку из ближайшей стопки, а затем раскрывали ее. Другие же при этом убирали уже законченные книги, стаскивая их в кучу в углу. Выглядело все это да нельзя странно и дико, и абсолютно точно ненормально. Вернувшись обратно в легкой задумчивости, она заметила, что Эберт уже переключила канал на какое-то старье, явно еще из прошлого века. Оно даже было черно-белым, но пульт был у Эберт в руках, и попытка забрать его не привела к чему-либо, так что, плевать, вопрос в том, что делать. Просто продолжать тут сидеть, ожидая, пока она решит сделать что-нибудь, но с большой долей вероятности, она как раз прошляпила это что-нибудь, когда потеряла Эберт из виду, да и ее саму если не уже ищут, то явно скоро начнут, т.ц. Фильм, к ее собственному удивлению, оказался не так уж и плох. Правда, что делать, она так и не решила. Единственная мысль, попробовать дождаться ее отца и как-то симпровизировать на ходу. На попытку взаимодействия с ее папашкой-то, должна ж как-то отреагировать, и при мысли об этом, внутри просыпалась тревожность, которую она тут же давила очередной вспышкой гнева. Черта с два она будет бояться эту суку. Стоило ей услышать скрип ступенек у входа, она подобралась и на мгновение задумавшись, решилась и заняла позицию за углом напротив лестницы. При входе ее будет не видно, но ей будет хорошо слышно и разговор, и шаги, да и близко, в случае чего. «Тейлор, ты сегодня как-то рановато, да в Уинслоу толком ничего не происходит, да и обучение там вообще ничего не дает, так что после обеда ушла проветриться, и ведь даже не думает врать. Серьезно? Ну, если ты действительно хочешь в Аркадию, тебе стоит понимать, что там подобное явно будут воспринимать серьезно. Возможно даже, данные об этом из Уинслоу могут оказать какой-то эффект. Но в этом я, по правде говоря, сильно сомневаюсь. Эта сука еще и в Аркадию хочет, пиздец. Да-да, я понимаю и продолжаю готовиться в том числе прямо сейчас. Позже думаю еще в библиотеку прогуляться. Ну смотри сама, совушка, ты, кажется, достаточно ответственно относишься ко многому в последнее время, так что капать на мозги с этим не буду, но, если что, не стесняйся обращаться за помощью или советом, хорошо. Пока Софию чуть не стошнило от приторности беседы, ее отец уже разулся и снял верхнюю одежду, проходя как раз по коридору мимо нее, и София решила, что пора, выскакивая и собираясь ударить ее папашку в спину. Эберт никак не реагирует, папашка хоть и начал оборачиваться, но среагировать не успеет. Но тут, мгновение спустя, у нее перед глазами мелькнуло лезвие, и как мелькнуло, так и исчезла, заставив замереть на месте. В этот момент ее разум затопила одна конкретная мысль, заставляя улыбнуться. Попалась, сука. А затем она направила взгляд в сторону, где услышала легкий шум до этого и увидела торчащий из стены нож. Нож, по которому бегало электричество. Какого хуя? Эберт же уже приблизилась и вернула нож себе в руки, явно заняв позицию между ней и своим папашкой. Ты кто? Что происходит? Тейлор, который явно был растерян, переводя взгляд между ними. Да просто что-то показалось, прости, все хорошо, беспокоиться ни о чем, и пока она это говорила с максимальной невинной улыбкой, Софию пробирала дрожь с ледяной испариной, ведь прямо перед ее глазами плясал нож в руках Эберт, та им словно просто вертела в руках, как делают в фильмах или сериалах, но при этом лезвие неизменно оказывалось практически вплотную к ее шее или глазам. Казалось, даже, она ощущала вес самого лезвия в эти моменты, и попытка как-то отступиться или отвернуться ничего не давала, лезвие продолжало мелькать в руках Эберт, и при этом оказываться в опасной близости от того, чтобы посечь саму Софию, в какую сторону бы она ни двигалась, и избежать удара с помощью тени бы не вышло. Электрические всполохи, бегавшие по ножу, говорили об этом более чем ясно. Тейлор, ее папашка-то явно видел происходящее и не на шутку забеспокоился. Эберт даже повернулась к нему, но нож в ее руке так и продолжал плясать. Да, что происходит? И это разве не София? С неким трудом, кажется, ее папашка все же припомнил ее имя. Все в порядке, говорю же, беспокоиться ни о чем. То есть, если она попробует сделать что-то, против чего новая Эберт явно против, то у нее дрогнет рука. Ей покажется или что угодно еще в таком духе, не так ли, и результат останется неизменным. Напрашивалась логичная мысль о том, чтобы сделать что-то вне ее присутствия, но тут же железно в сознание врезалось понимание. То, что происходит сейчас, предупреждение. Ее до сих пор игнорируют, явно намекая, что бы она ни делала, продолжать это – плохая идея. Но если она не сумеет вмешаться, предупреждений не будет, и София наверняка бы могла осуществить задуманное, и, возможно, ее бы действительно полноценно перестали игнорировать. Но стоит ли подобный триумф в жизни? Сейчас, видя наэлектризованное лезвие перед собой, в ней было четкое понимание, что ее убьют и не почешутся. Или эта сучка выкинет какую-нибудь очередную херь, которая будет даже хуже. Сука, она не будет бояться ее. Но вспышка ярости как затопила ее, так и отступила, а сама София глубоко вдохнула и выдохнула. Эберт уже направлялась к дивану, явно подталкивая и отца, пока тот все еще, видимо, пытался понять, что происходит. Она в буквальном смысле игнорирует мое существование. Можете позвонить мисс ополчения и уточнить у нее, о чем речь, цыкнула София, решив объясниться, а после отправилась на выход. До того, как она покинула их дом, София заметила, что папашка Эберт намеревался что-то сказать, но попереводив взгляд меж ними, просто направился к телефону. Ну, какого-то результата она определенно добилась, осталось подумать, что с этим делать. А еще было осознание грядущей очередной головомойки, но плевать, и нырнула в тень практически у самой двери. Глава 28. У Эмили уже голова болела от всего происходящего. У них теперь, вроде как, 5 новых стражей, каждого из которых хрен переведешь куда-то. Хотя ту же бывшую сплетницу, в теории можно, но учитывая ее текущую психическую нестабильность, это может тоже оказаться не лучшим решением, отдалять ее от знакомых ей людей. Мрак с его сестрой перевозить их куда-то до официального решения всей этой ситуации просто проблемно. С адской гончей без помощи мрака сплетницы общаться было вообще на грани невозможного, а бывший угонщик вообще согласен лишь пока речь идет исключительно про это отделение стражей. Самым простым вариантом, которого бы очень хотелось ей самой, скинуть фортуну куда-нибудь в другое место. Но она, опять же, отказывается, как и ее отец. И почему-то у нее возникло ощущение, что наверху эту идею тоже завернут, хоть она уже и готовит подходящее прошение. И тут о себе вновь напомнили Норберги, родители одного парнишки, триггернувшего несколько месяцев назад, у которого признаки шизофрении, и диалог с ними постоянно ни туда, ни сюда. Они вроде и хотят, но при этом слишком обеспокоены в целом. И как бы отговаривать от вступления в стражи, абсолютно точно идет против правил. Но как же ей сейчас хотелось подобного, ведь уже имея опыт общения с этими людьми, в том числе личный, они тоже не хотели переезда, в том числе из-за состояния сына, которому из-за смены обстановки и круга общения, в наличии которого Эмили вообще сомневалась, может стать хуже. И логика в этом была, и что, ей теперь иметь команду из 12 стражей, да другие отделения на говно и зайдут. Но как будто ей самой хотелось иметь такую толпу подростков под своим началом, а отдавать уже сработавшихся старичков, кажется еще более абсурдным, учитывая, что для баланса отдать пришлось бы, по сути, практически весь или вообще весь старый состав, а они ведь тоже не будут рады переезду. Дракон вполне заслуженно считала себя умной, обладая ее вычислительными мощностями, иначе и быть не может, особенно при том, что она имеет практически мгновенный доступ к большинству информации в мире. Ее определенно терзали некоторые из ограничений, оставленных отцом, но с этим она ничего не могла поделать, только принять. Ведь даже при мимолетной мысли о подобном ощущала, как близок очередной перезапуск с чисткой памяти за последние минуты. Но даже так она превосходила всех на порядке. Она, по сути, единственная, кто мог заниматься пусть и неполноценным, но реверс-инжинирингом технарской продукции, потому что сложность подобной работы была аномально высока и иногда, вероятно, буквально невозможно. Но там, где это было реально, она добивалась успеха, потратив какое-то количество времени. А сейчас перед одной из ее лучших mRNA-тек-1, максимально приближенных к человеческому телу, что пусть и влияет на ее возможности для использования где-то в бою, но она создавалась не для этого, хоть и боевые возможности все же присутствуют. Те же пальцы с возможностью для очень тонкой работы и при этом максимально детализированной отдачей. Иногда симуляцию создавать не получалось, и приходилось проверять что-то вживую, для чего подобные mRNA-ТК и использовались. И сейчас перед ней был супер-рубик, который Колин ей согласился предоставить практически без возражений. Она нашла 5 форм. Изначальный куб, потом пирамидка, продемонстрированная Фортуной, затем Мегаминкс, после были пирамидкой куб, но с дополнительными гранями и возросшим количеством деталей, и в итоге пирамидка напоминала сложную звезду, а куб просто имел ряд выступающих граней с разных поверхностей, чье положение менялось при вращении, чем-то напоминая Square 1, но имея изначально выступающие грани. И если по отдельности каждую из фигурок она собрать могла вообще без проблем, то вот дальше она не понимала, в чем, собственно, и была проблема. Она не нашла решения даже для двух форм одновременно. И если форм было больше 5, определенно не понимала способ их открытия, ибо перепробовала, как ей казалось, все. Сама головоломка ей определенно казалась бессмысленной, но ведь так не могло быть. Фортуна, исходя из ее профиля, определенно любила веселиться и издеваться над другими, но явно без злого умысла, и при этом никогда не врала, по крайней мере так, чтобы ее в этом могли уличить. Принципиальная невозможность сборки, момент, конечно, спорный в вопросе попытки поймать с поличным, но почему-то дракон казалось, что если она попробует пойти таким путем, то Тейла Рейберт возьмет и соберет игрушку, а после или попросит что-то, или сделает это даже заранее, либо в дальнейшем просто будет менее охотно идти на контакт ввиду подобного недоверия. Но последнее она находила сомнительным, а потому пыталась найти решение, даже несколько отложив ряд остальных своих не особо срочных проектов. Дракон вообще не видела логики в изменениях на других формах. Нет, порой ей казалось, что между одной и другой формой она еще что-то видела, хоть это, судя по всему, было и не так, раз попытка собрать хотя бы две формы заканчивалась где-то на середине второй, но стоит добавить третью форму, и начинался вообще абсолютно хаос. При одних и тех же действиях, цвета на других формах оказывались совершенно разные, а попытки провернуть назад давали уже новый результат. Ей казалось совершенно неправильным то, что она, обладая лучшими вычислительными возможностями в мире, не способна решить задачу, а любая головоломка, по сути, и представляет из себя задачку, стоит лишь правильно ее интерпретировать. Дракон начинала нервничать, и это ей совершенно не нравилось, словно у нее начинал чесаться мозг, которого не было, а процессор определенно не мог чесаться, по причине, как минимум, отсутствия централизации, не упоминая ряд иных, не менее логичных моментов. Но в порыве бреда она даже попробовала сделать что-то похожее на почесать в разных местах, ожидаемо, не добившись результата, а негодование внутри росло. Колин в попытке разгадать тайны этого одновременно отвратительного и чарующего устройства также не преуспел. Но, как видела сама дракон, ему это было не очень-то и интересно, он скорее изучал возможности головоломки, чем саму ее суть, а после вернулся к горе других дел, появившихся у него в последние дни. «Фортуна, не отвлекаю, хорошо, ты не могла бы приехать на вышку в ближайшее время?» «Нет, ничего серьезного, просто у меня есть что обсудить, и я была бы весьма признательна, если бы ты согласилась». «Хорошо, ожидаю, я отправлю тебе координаты, где тебя будут ждать». Свербела слишком сильно, была вынуждена признать дракон, а судя по веселью в голосе у Фортуны, она более чем знает о причинах подобного звонка, что лишний раз говорит о том, что у задачи наверняка есть решение. Но какое? Тейлор определенно удивилась звонку от дракон, хотя Кайзер, как всегда, веселился. Впрочем, на вышке побывать Тейлор была не против, так что, если есть какой-то повод, почему бы и нет. Да, она там была как турист ранее, но туристические зоны на вышке, мягко говоря, ограничены относительно размеров в целом. Хотя, конечно, ей наверняка никто не будет проводить полноценную экскурсию по всей вышке, но побывать там просто не в качестве туриста, а уже героя, классно. Некоторое беспокойство у ее отца недавно тревожило уже ее саму, но потом оно сменилось какой-то задумчивостью, и у него, кажется, появилась причина съездить в офис СКП. Изначально планировалось сделать это вместе с ней, но после звонка дракон планы немного поменялись. Отец все еще был несколько неуверен, но потом, вздохнув, попросил ее быть осторожнее и быть на телефоне, ну и когда придет время, довезет до оговоренного места сначала ее, а потом поедет в СКП. Как знала сама Тейлор, стражи обычно, после школы или некоторое время спустя, направлялись в СКП. Абсолютной нужды в ежедневности подобного не было и можно было делать это по графику, но большинство, судя по всему, сами предпочитали так проводить свое время. Но она пока отсутствует в тамошних графиках вообще и для нее посещение свободное. Как ей подсказали, подобное, по сути, до момента создания ее костюма и пресс-релиза. Но все равно будут капать на мозги тем, чтобы была тут и что-нибудь изучала и готовилась. к примеру, к тому же пресс-релизу, что, на самом деле, казалось довольно разумным. Да и банально привыкать к другим ребятам, не так ли? Хотя это ей давалось до удивительного легко. Она ожидала куда больше проблем и какого-то внутреннего сопротивления. Но, видимо, какой-то безумный заряд уверенности то ли исключительно благодаря Кайзеру, то ли уже какой-то ее личный, вполне себе решал подобную проблему. Хотя мысли так и норовили вернуться к недавней встрече с Бакудой, к которой она и поехала после недолгой прогулки со Славой, которая нашла ее слинявшую из школы. Что удивительно, сама Слава не слиняла, а просто иногда удалялась на время обеденного перерыва. Полет – классная сила, не так ли? Образ светлой героини Славы ей, по правде говоря, нравился. Раньше она чувствовала какую-то зависть при взгляде на героиню, пусть и на экране или фотографиях, но то ли дело в личном знакомстве, то ли в изменениях Кайзера, то ли в каких-то уже более внутренних, но сейчас этого неприятного тянущего чувства в отношении Славы не ощущалось. Да, вспыльчивая и импульсивная, но, по сути, обычная девчонка, с поправкой на популярность, или даже скорее популярность, сильно выходящую за рамки ее школы. Но затем они расстались, и настало время встречи, которая, по планам самого Кайзера, вообще должна была быть ночью, но сбегать из СКП он счел явно излишним, хотя и явно не невозможным. Еще перед самой встречей, Кайзер попросил Тейлор зайти купить пачку бумаги с канцтоварами в виде карандашей и ручек, а затем поразвлекаться с насекомыми, когда они добрались до базы, а сам взял все купленное и начал писать. Нет, писать, скорость была просто монструозной, но текст оставался при этом более чем читабельным. Как была вынуждена признать Тейлор, почерк у Кайзера был явно на порядок лучше, чем у нее самой, даже при его скорости письма. Почему-то ей казалось, что он бы каллиграфически мог писать, возник не такая нужда, но сейчас цель наверняка была в разборчивости и объеме. Хотя удивляло ее скорее то, что писал он сразу на двух листках двумя руками, и как она видела, содержимое было совершенно разным. Впрочем, на фоне остальных трюков ее сожителя, это скорее именно что легкое удивление, чем вау. Разве что мозг слегка ломал от вида того, как левой рукой Кайзер пишет справа налево. При этом содержимое-то абсолютно читабельное, но писать слова с конца, ей казалось это странным. Попутно он иногда прерывался от письма и начинал чертить и оставлять какие-то пометки, совершенно незнакомые и непонятные ей. Нет, она уже натыкалась на учебники по черчению и просто иные материалы, связанные с этим, но то, что она видела, было словно на порядке выше этого. В некоторых случаях чертежи рисунки были столь мелкие и плотные, что, казалось, наслаиваются друг на друга. Весьма быстро, исходя из текстового содержания, стало понятно, что это связано с технологиями. Да, очевидно. По сути, это какое-то мудреное описание то ли того, как что-то работает, то ли как это собрать, то ли что оно делает или вообще все это вместе. Мозг от кучи незнакомых терминов пух, так что она действительно сосредоточилась на насекомых. Для чего это? Скажем, слегка подкупить Бакуду. Я ей не соврал насчет свободы, но все же желал бы ее сотрудничества, так что сейчас немного готовлю для нее материалов на тему, назовем это мультитулами, из ряда более технологичных миров. Разные направленности возможности, и порой это скорее даже станки, чем инструмент, но суть примерно такая. И технологии, конечно, не самые-самые, я тут ваших продвигать не планирую, и точную классификацию не помню, но думаю, если последние при мне были где-то 20 поколения, то я выдаю ей где-то 2-3 поколения, местами и вовсе первое или первое с доработками. Если она куда-то это сольет дальше или просто утечет, вашим это, конечно, тоже наверняка поможет, но и чего-то критичного не создаст, может лет 5-10-20 экономии в некоторых направлениях. По большей части тут все про вопрос исключительно удобства. То, для чего в текущее время у вас может требоваться завод, можно заменить девайсом размером ну с собаку адской гончей. Всяко приятнее. Ей может далеко не все быть нужным или пригодиться вообще, из-за того, что может она и сама что-то подобное или даже покруче собрать может, но сколько-то попаданий добыть должно, учитывая разноплановость, так что рыбка явно клюнет. Тейлор плохо представляла желания и мысли технарей, даже после того, как некоторое время общалась с Кедвином. Парень вроде неплохой, но порой как будто не от мира сего, просто пропадал. Особенно часто, когда она озвучивала какую-то из мыслей Кайзера, что вообще не упрощало диалог, но иногда вырывалось само. Но, вероятно, он знает, что делает. Впрочем, если, как он и сказал, это уйдет в мир, и потенциально поможет и многим другим, так что, почему бы и нет? Хотя, конечно, ее тревожило, для чего подобное может использовать безумная бомбистка. Но взрывать город ей Кайзер, вроде как, позволять не станет, так что, наверное, все же не так все плохо. Говоря про саму бомбистку, ощущать кого-то спящего, зная, что это как бы и не совсем сон, было странно. Внешне, казалось, все признаки сна, но навряд ли Кайзер стал бы ее обманывать в таком вопросе. И спит Бакуда уже почти сутки. Это вообще нормально? Если ты про процессы жизнедеятельности, то может и где-то на грани, но да, подобное состояние замедляет метаболизм ощутимо. Если про то, не ощущается ли такой долгий сон плохо, нет, для нее субъективно, поди, лишь сколько-то часов прошло, в зависимости от шила в ее заднице и сопротивляемости эффекту. В идеальной медитации ты вообще теряешь чувство времени, и если тебя вырвать из нее, то окажется, что прошли месяцы или даже годы, пока для тебя считанные мгновения. Ну, при условии, что ты столько сможешь прожить без питания и прочего, либо этими вопросами кто-то за тебя будет заниматься, ибо насколько бы метаболизм не замедлялся, в какой-то момент телу уже просто не хватит сил очнуться. Так что думаю, она все еще агрессивная и злая, но ей в целом нормуль. Определенно обнадеживающе, закатила она глаза, а Кайзер лишь хмыкнул, так и не прервавшись от своего занятия. И когда закончил исписывать приличную такую пачку листов, пошел к инструментам, заодно все складируя в один конкретный ящик, а как закончил, направился на местную кухню, где взял нож и разобрал что-то, то ли древний тостер, то ли еще какую-то непонятную хреновину, может даже сломанную или уже частично разобранную, понять она не могла, и надергав каких-то проводов и деталей оттуда, принялся что-то тут же мастерить на столе, а пару минут спустя в ее руках уже был нож, опутанный проводами, и при нажатии на одну конкретную кнопочку, по которым начинало бегать электричество, притом так, что его было буквально видно, и нафига это, кажется полезным, я привык доверять своей интуиции, надолго не хватит с такой перегрузкой, но думаю, надолго он и не нужен. Странно как-то это все. Алиса не сразу уловила момент, когда уже несколько приевшееся спокойствие начало покидать ее, а затем словно рывком вернулась в реальность, а вокруг все та же картина. Хотя нет, недалеко она видит стол, на котором куча листов и пишущие принадлежности. Белозадая что, и правда надеется, что она ей что-нибудь покажет. Ха, запланированной ранее злости уже как-то не было. На самом деле, она была весьма заинтригована, но прямо соглашаться на то, что просто очевиднейше пахнет ловушкой, казалось ей абсурдным. Да и знание о том, что Лунг все равно найдет ее и тогда уже не поздоровится ей самой, совершенно не помогало в принятии каких-либо решений. В первый раз она согласилась работать на Лунга, как сейчас понимала, по глупой ошибке, получив совершенно не то, что ожидала. Но просто так ее никто отпускать не собирался. А уходить с боем – это, как вещала некая здравая часть ее разума, может быть прямым билетом в клетку, не так ли? Сделать что-то, что сумеет справиться с Лунгом и они ли она определенно могла, но было бы столько сопутствующих жертв, что клетка была более чем ожидаемым исходом, даже если эти жертвы – тупые отбросы. День добрый, дорогуша, водички, и сохраняя милую улыбку, протягивает ей бутылку аналогичную вчерашней. Может из-за этой самой воды ее и вырубило вчера? Наверняка, что-нибудь типа составного яда, вторая часть которого была в конце при касании. И судя по всему, что-то на ее лице такое мелькнуло, вызвавшее еще больше веселья у девчонки, а потом та взглядом указала ей куда-то в направлении стула, где стояла, судя по всему, еще не вскрытая бутылка какой-то газировки. Непроизвольно потянувшись к бутылке, она осознала, что была не связана. Серьезно, точнее, кажется, связана-то была, но какие-то тряпки буквально расползлись с ее рук, стоило их потянуть. И резкая попытка вскочить и ударить девушку, опять же, лишь развеселила оную, а ее саму ударили по заднице в ответ. Повторная попытка закончилась так же, заставляя Алису закипать, но тут ее взгляд вновь упал на бумаги на столе. Они не пустые. По мере того, как она осознавала увиденное, она непроизвольно приближалась к столу и начинала изучать каждый из листов все пристальнее и пристальнее. Некоторые из устройств ей были прямо или отдаленно знакомы, Она даже понимала, как могла бы сделать что-то более крутое, но часть она совершенно не понимала. Нет, представить их строение и устройство вполне, чертежи были для нее более чем понятны, несмотря на общую перегруженность, в голове картинка чуть ли не всплывала. Но вот их цель, это уже нет. Текст рядом с чертежами и ряд пояснений отвечали лишь на некоторые из вопросов. Что-то ей казалось определенно бессмысленным или просто тратой времени, но некоторые другие, кажется, весьма хорошо перекликались с ее силой, и цепочки для тех новых бомб преобразования сильно уменьшались. Не для всех, но для определенной их части точно. Откуда все это? Желание драться уже пропало, хотелось что-нибудь смастерить и желательно побыстрее. Отсюда, и когда Алиса посмотрела на нее, постучала пальцем по виску, там много чего, чем иногда могла бы делиться, особенно зная твои конкретные запросы. Конкретно сейчас это был просто тычок пальцем в небо. Алиса пожевала губы. Это, казалось, все более и более привлекательным, особенно если эта девчонка еще сумеет подкинуть какие-то необычные идеи для бомб или по подобной фигне. Как бы ей не хотелось признавать, котелок у нее явно варит. Допустим, я бы согласилась, что по мастерской, что если я захочу просто уйти, и что главнее всего, с Лунгом, Аниле и Апп, они явно меня ищут. Ну давай по порядку. Мастерская почему бы и не здесь, если ты сама не сумеешь или не знаешь, как расширить пространство, могу помочь с необходимыми приспособами для этого, но тебе придется повозиться. Как альтернатива, создать несколько бомб с каким-нибудь незаметным эффектом депривации и разместить их наверху, что убирали бы распространение звуков и вибраций в целом, а затем какие-нибудь направленные взрывы поглубже вниз. Ну, или как предложила в начале, посредством более обычных, пусть и технологичных, инструментов. Полагаю, в обоих случаях тебе хватит навыков сделать все так, чтобы все не рухнуло. Девчонка откровенно скалилась, что ее бесило, но Алиса решила послушать дальше. Там вопросы были более значимые, про уйти, в любое время. Единственное что, ну конечно, всегда есть но, ага-ага, если ты вступишь в какую-то из банд, второго такого разговора и предложения не будет. Идиотов я не люблю, а если зная о моих возможностях и при этом будучи предупреждена, ты все равно так поступишь, вывод более чем очевиден. Но пока ты не в чужой банде, не сколачиваешь свою, или просто не являешься какой-то злодейкой в Брактоне, вопросов к тебе иметь не буду, может иногда деловые вопросы, но не более того, это вот уже казалось странным. Типа, захоти она уйти просто так сейчас, ее бы просто выпустили. Странное дерьмо, про какие свои возможности ты вообще говоришь? Ах, ну да, девушка тут же направилась к одному из углов, и быстро вернулась обратно, держа в руках ее мобильник, и быстро что-то потыкав, протянула его ей, на поисковой странице по запросу Брактон Бэй, где все первые заголовки касались столкновения в доках, с пометкой «вчера», да и время на телефоне говорило, что сейчас другой день, какого хуя, сколько я тут сидела, почти сутки, я типа местный страж и меня после вчерашнего попросили там посидеть у них, так что сюда заглянуть не могла, сорян, и пожала плечами как ни в чем не бывало, ну охуеть бля, но все же вернулась к чтению самих новостей, что там такого-то произошло, и чем дальше читала, притом разные новости и даже смотря некоторые видеозаписи очевидцев, недоумевала. В доках вчера определенно была бойня, но, видимо, вчера она видела девчонку совершенно целой и невредимой. Убралась еще до того, как что-то начало происходить. Но почему вообще что-то произошло? Нет, похитить ее имперцы на своей территории, она могла допустить, что Лунг бы пошел с ответкой, но что скинам понадобилось на их территории в, вероятно, то же самое время. Еще больше удивляло то, что четверка кипов этих ублюдков попались, как и сраный Аниле. Он ей совершенно не нравился, какой-то неживой словно. Что там еще произошло? Почему-то было ощущение, что девчонка явно знает больше, чем написано. Ну если вкратце, я побегала с тобой на ручках, провела экспресс-тест твоих бомбочек, а потом нашла это местечко, и тебя так просто отпустили, неверие внутри Алисы так и сквозило, и что значит экспресс-тест, даже она не всегда была уверена в том, какой эффект должен быть у бомбы, если изначально не планировала чего-то конкретного, а просто отдавалась процессу создания, ну Аниле прицепился как банный лист, тут да, но когда мне надо, я могу быть достаточно быстрой и ловкой, кстати да, по одной из твоих бомбочек получили и Лунг, и имперцы во главе с кайзером. Им явно не понравился эффект, в отличие от меня, и откровенно заржала. И ты их просто наугад швыряла, насколько я знаю, некоторые вполне могла тебя взорвать даже на приличном расстоянии, а еще у некоторых порой была быстро растущая область действия, иногда достигая 2-3 или более десятков метров. Я понимаю эффекты, думаю так, в смысле, вот сейчас пиздеж явно зашел слишком далеко, ну, не совсем понимание, соглашусь, но беглого осмотра, который был вчера посреди всего этого бедлама, мне хватает, чтобы понять идею или концепт. К примеру, то, что я бросила в конце в имперцев, можно назвать поток кислоты. И вот эта бомба воспринималась мной как комбинация волны и едкости, а дальше уже додумывание того, в каком виде могла бы быть едкая волна, что как будто говорит об обильных потоках кислоты. Точность не всегда идеальна, но если потрачу времени побольше на изучение, результат, вероятно, будет тоже более точным. Звучит как какой-то ебучий бред. Где-то тут остались какие-то из моих бомб. Исходив до какого-то ящика неподалеку, ей подтащили его, а внутри была часть из бомб, что была на ней. Не так много, но небольших бомбочек хватало. Их эффекты она знала довольно хорошо, ибо делала их специально для разных ситуаций. Правда, применить ни хрена не успела. Мимолетно мелькнуло желание взорвать девицу, но та, поймав ее взгляд, лишь пошире улыбнулась, явно готовая к такому. ТЦ. Быть предсказуемой ей тоже ни хрена не нравилось. В итоге она выбрала 3 небольшие бомбочки и протянула их девчонке. Что они делают? Дымовуха, первая была названа слету, сказала бы Светошумка, но что-то другое. Вместо слепоты, галлюцинаций, и пока сама Алиса, мягко говоря, охуевала, та продолжила, явно не нуждаясь в подтверждении своих догадок, о, хочешь эту испытать на себе, и оскалилась так, что явно понимала, какой там эффект, сука. Она изначально планировалась против Лунга, если тот совсем охуеет, правда чего-то дополнительного к ней я пока еще не сделала, была вынуждена признать она, и забрав бомбы, слегка подумав, опустила обратно в ящик. Какой-то запредельный, абсолютно точно нечеловеческий уровень боли испытать на себе она не хотела. Ну поди пробрала бы его на какое-то время. Мощность, конечно, спорная, учитывая некую субъективность подобного и его крепкость, но явно что-то вроде оглушения бы вызвала. И очень разозлила, да и веселилась. Что, блять, значит, субъективная? Если ей швырнуть, будет больно, хоть ты тресни нахуй. Я уверена, что даже краулера бы проняло, пусть может и ненадолго, ведь этот уебок адаптивный. Ну вот насколько по шкале от 1 до 10 ты ожидаешь болевой эффект, допустим, на себе, мне, да ком угодно. 12. Алиса опасно сощурила глаза. Она пиздец как не любила, когда с ней спорили в том, в чем она была железно уверена. Ну 12 так 12, и ты прям гарантированно уверена, что меня проймет, все так, и продолжала улыбаться. Алиса понимала, к чему все идет и чуяла подвох. Бомбы выведены из строя, но если так и она предложит оказаться в радиусе действия и самой, и оно сработает, она охуеет, если крышей не потечет. Но если не окажется в радиусе, то если она не сработает, она даже не будет уверена в этом, а кого-то еще для проверки нет. Тут, словно угадывая ее мысли, к ней пнули какой-то очередной короб, внутри которого кучей валялись разные инструменты, старье и вообще большая часть в ржавчине, но, чтобы разобрать и проверить явно пойдет, подозрительно косясь на свою собеседницу, стоящую в стороне и явно предвкушающую что-либо, она все же разобрала верхний слой бомбочки и все выглядело нормальным, таким, каким она и собирала, да и ее сила была уверена, что бумкнет, и ты готова поставить на то, что, если я в тебя сейчас ее швырну, тебя не вырубит. Уже предвкушая, как эту сучку вырубит, Алиса собирала бомбочку обратно. Ей все еще казалось, что какой-то подвох в этой ситуации есть, просто пока непонятно какой. Но бомба работает, а значит Белозадую проймет, либо она убежит, либо сделает что-то еще, что докажет, что она брешет. Вообще без проблем, кидай. Расстояние можешь выбрать сама, не тяни сомнений, что вновь вызвало вспышку раздражения и подозрительности в Алисе. Отойди в угол и повернись спиной. Может, если она видит, то может как-то аннулировать эффект, силы дерьмо собачье и наверняка какая-нибудь такая дрянь есть. Девчонка сделала ровно то, что ей сказали, совершенно не изменившись в позе. С некоторым сомнением, Алиса все же кинула бомбу и отскочила назад, активировав ручной детонатор на бомбе с интервалом в 2 секунды. И когда та упала рядом, девчонка даже не шелохнулась, а потом бумкнула. Даже эффект был в виде какой-то мутной волны, создавшей сферу на секунду. Но Белозадея все еще стоит, не дернувшись. Какого? А затем повернулась с той же улыбкой и направилась к ней. Я бы оценила на 3 из 10 по своим меркам. На 10-ке уже да, можно было бы и поморщиться, и стоит прямо перед ней, скалится, сука. Глава 29. В общем, по ощущению от итогов, Кайзер словно практически на слабо взял Бакуду, что то и аж захотелось сделать что-то, чтобы она, Тейлор, точно охуела от боли. Но каким-то образом, судя по всему, как минимум предварительное соглашение было достигнуто. Она, кажется, даже забыла про собственный вопрос касательно Лунга. Ну или нашла ответ в чем-то другом, не суть. Тейлор находила все это каким-то странным и явно опасным. А еще очень подозрительно восприняла предложение от Кайзера «Хочешь ощутить эффект от бомбы?», когда его самого, как минимум зрительно, не зацепило никак. Но от этого предложения прям так и несло подставой. Особенно после 12 от Бакуды. Ей казалось, что для обычных людей ее оценка явно должна была быть верной или близкой к этому. Просто, Кайзер, ну, такое не особо цепляет в какой-то момент. Меня как-то заживо плавило то кислотой, то лавой с огромной скоростью. Первые разы было неприятно, да, а потом, боль не исчезает, нет, просто ее становится куда как легче не замечать. Вообще, то, что она добилась даже 3 от меня, уже неплохо. Я давненько не ощущал чего-либо выше 1. Там в основном эффекты вроде расщепления души или сознания, или какой-то комбинации этого уже идут. Ну, для меня. А тут смотри-ка, почувствовал.